Глава 12. Ольге показалось, что рухнуло небо. Да, послание написано ее почерком. В этом нет никакого сомнения. Но она никогда никому не писала подобных фраз. Потом Гейне. Он был любимый ее поэт. Приведенные в письме строфы она знала наизусть и часто цитировала студентам. Кое-как собравшись с мыслями, Оля пролепетала. «Это не я. Честное слово». Внезапно Роман опустился на ступеньку около жены и равнодушно протянул. «Вот ты какая!» «Зря я сердился на маму. Она была права. Ты, подлая гадина, врешь любовнику, что муж смертельно болен». «Это не я», — твердила Оля. «Не я это, не я». «Что не ты?» — вновь начал закипать Роман. «Писала письмо». Муж отвесил ей пощечину. «Не бреши, как будто я твои каракули не знаю. И Гейне, ты его вечно без всякого повода распеваешь. Достала уже». Ольга продолжала вертеть письмо в руках. В ее душе было черно. «Ну как убедить мужа в том, что это не она писала?» «Но как ни странно, неужели на свете встречаются два человека с одинаковым почерком?» Внезапно преподавательница увидела ошибку, и Оля вскочила на ноги. «Ага!» — в невероятном возбуждении закричала она. «Есть доказательства, что это не я сочинила!» Роман дернул ее за руку. Оля с размаха села на ступеньку и довольно сильно ударилась о нее. «Ну?» — зло рявкнул всегда ласковый муж. «Говори, что ты придумала?» «Вот видишь, тут стоит артикль «Дем», — ткнула Оля пальцем в строку. «И что?» «А надо, Дэн!» Человек, переписывавший стихотворение, сделал элементарную, но очень частую ошибку. «Перепутал падеж», — обрадованно зачастила Оля. «Ты же понимаешь, что я, знающая Гейне на зубок и преподающая много лет немецкий, никогда не совершу такого промаха». Роман хмыкнул. «Хитра! Прямо как заяц следы запутываешь. Специально сделала ошибку, чтобы потом вот так и оправдаться». «Ты мне не веришь?» — заплакала Оля. «Нет». И тут ее прорвало. Она стала кричать, что не виновата, что Роман сам хорош. Через пару минут на ее лицо обрушилась пощечина, и муж заявил, что позволено Юпитеру, не позволено быку. «Все, между нами больше ничего быть не может. Я простил бы тебе все, что угодно, но не измену. Вещи тебе завтра привезут. Куда укажешь, не смей возвращаться в мою квартиру». Вымолвив это, Роман собрался уходить. Оля воскликнула. «Но ты где взял это письмо?» «Неважно», — неожиданно спокойно ответил муж. Ольга еле-еле дотянула до конца рабочего дня. Мысль о самоубийстве пришла ей в голову после обеда. Жизнь теперь не имела никакого смысла. Собственной квартиры у Оли не было. В ее родных пенатах живет младшая сестра с мужем и тремя детьми. Конечно, она примет Олю, но многочисленной семье и без того тесно в двух комнатах. Однако непресловутый квартирный вопрос напрягал ее больше всего. Как жить без любимого Романа? Каким образом оправдаться перед ним? Откуда взялось это письмо? Она просидела на работе до позднего вечера, а потом решилась. Влезла на подоконник. «Ну зачем ты сюда вернулась?» — укоряла она Алену. «Мне незачем жить, да и негде». «Пойдемте ко мне», — предложила ей Алена. «Сейчас я пока живу одна, отец с матерью за границей работают, брат у жены поселился». Ольга покорно поехала со своей студенткой. Целую ночь они просидели на кухне, обсуждая ситуацию. К утру Оля перестала думать о самоубийстве и приняла решение бороться за свое счастье. Первонаперво она решила узнать, кто является любовницей ее мужа. А то, что у Романа имеется женщина, было ясно ей давно. Преподавательница и студентка подружились. Алена стала помогать подруге. Она принялась следить за Романом. Первые два дня тот не вызывал никаких подозрений. Маршрут его передвижения всегда был один – дом, институт, библиотека, дом. Но в пятницу вечером, около 8, он неожиданно приехал на Белорусский вокзал. Взял билет до станции Одинцово. Там сел на автобус, вышел возле небольшого трехэтажного дома и исчез в подъезде. Алена устроилась в подъезде дома напротив и стала его ждать. Вскоре ей стало ясно, Роман остался ночевать. Значит, логово любовницы найдено. Следующие ее действия были простыми. В подъезде имелось всего 6 квартир. В 5 проживали пенсионеры, бывшие военные. 6-ю хозяева сдавали студентки, девушки по имени Катя Короткова. Вооружившись блокнотом, Алена наблюдала за домиком в субботу и воскресенье. Но любовники словно умерли. Они не показывались на улице, не бегали за хлебом, не выходили гулять. Около 11 часов вечера, в воскресенье, Алена, решив, что Роман и его дама легли спать, хотела уже ехать в Москву. Но тут дверь подъезда распахнулась, и появились любовники вместе. Они явно никого не стеснялись и держались за руки. У Алены, когда она рассмотрела лицо женщины, прижимавшейся к Роману, чуть не выпал из рук бинокль. Рядом с молодым доктором наук шла Ирина Медведева. Рассказав Ольге о том, кто является ее соперницей, Алена попросила: «Ты только не бросайся на Ирину с кулаками». «Я умею держать себя в руках», – процедила Ольга. Но на следующий день немка, явившись на занятия в группу Алены, вызвала Ирину к доске и устроила той сражение на Курской дуге, закончившееся окончательным и бесповоротным разгромом студентки Медведевой. Алена только вздрагивала, слушая, как Ольга скрипучим голосом тянет: «Неверно, Медведева! Тут датив, а не акузатив! Как же вы, проучившись столько лет, ничего не усвоили?» После занятия Алена улучила момент и шепнула Оле: «Ну зачем? Что?» Прикинулась дурочка-преподавательница: «Ты об Ирине?» Но она даже на двойку материал не знает. Целую неделю Ольга изводила Медведеву и довела на одном семинаре Иру до слез. Но как-то вечером преподавательница явилась домой в мрачном настроении. Алена бросилась ее расспрашивать, и немка заплакала. Оказывается, к ней подошел Роман. Очень больно, изо всех сил ущипнул жену за плечо и процедил: «Если не отвяжешься от Иры, пеняй на себя. Кстати, я подал заявление на развод». «Это она написала письмо», — рыдала Ольга. «Она!» «Ты ошибаешься», — увещевала ее Алена. «Ирина не подлый человек». «А отбивать мужа, по-твоему, благородно?» Алена вздохнула. «Наверное, они полюбили друг друга. Но вспомни, у Ирины совсем другой почерк». Оля зарыдала еще пуще. Она была абсолютно уверена, что автором подлой проделки является Медведева. Очевидно, ее муж закрутил роман с Ириной. Наверное, он и раньше вступал в связь со студентками, только жене об этом не было известно. Когда же Оля прижала Ловеласа к стене своим вопросом про библиотеку, тот испугался. Развод не входил в его планы. Ольга в качестве покорной, любящей жены устраивала Романа на все 100. Вот он и порвал с любовницей, справедливо полагая, что женщин на его век хватит, не одна, так другая. Ирина решила не сдаваться и подсунула любимому фальшивку, призванную очернить Ольгу. Затея удалась. Перед Ольгой маячит развод, а Ирину ждет свадьба. Но Ольга ошиблась. В ее паспорте так и не появился штамп о разводе супругов. Роман через несколько дней после описанных событий попал под электричку возле станции Одинцово. Почему он оказался на пути, почему не слышал громкого гудка поезда, осталось за кадром. Впрочем, В крови покойного нашли довольно большое количество алкоголя. Он был в шапке, закрывающей уши, и следователь прикрыл дело, мотивируя свои действия тем, что это был несчастный случай. Выпил, дескать, мужик немного, реакция притупилась, да еще ушанка, вот он и не услышал электричку. Анна Павловна пережила сына всего на несколько часов, умерла от сердечного приступа. Оля осталась единоличной хозяйкой квартиры. Она переехала назад. Перед отъездом Оля обняла Алену и с чувством произнесла: «Спасибо за все. Начну жизнь сначала». «У тебя все впереди», — с жаром воскликнула Алена, от души жалевшая Ольгу. «Только отвяжись от Ирины. Хватит ее гробить. Это уж странно выглядеть начало. Студенты перешептываются. Им интересно, чего вы не поделили». Оля, державшая в руке сумку с вещами, неожиданно ответила: «Твоя правда. Я больше не стану к ней цепляться. Сделаю лучше». «Как?» «Просто убью ее», — обронила Ольга и ушла. Вот тут-то Алена испугалась по-настоящему. Когда человек кричит, рыдает и вопит: «Убью, убью!» — это просто истерика. А если он равнодушно, походя, заявляет: «Убью», это значит серьезно. Алена провертелась в кровати всю ночь. Ей было тревожно. На душе скребли даже не кошки, а львы. На следующий день у них в группе отменили немецкий, а в учебной части студентам объяснили, что Ольга Марковна в связи со смертью любимого мужа и дорогой свекрови взяла отпуск. Больше Алена с Ольгой не встречались. Немка уволилась. Она ни разу не позвонила девушке, которая протянула ей руку помощи, просто исчезла из ее жизни, попользовалась и бросила. Алена не принимала никаких попыток наладить контакт с коварной подругой, она обиделась на Ольгу. Значит, когда ей было плохо, то Алена годилась ей в наперснице. А стоило ситуации разрешиться, хоть и столь трагическим образом, но милая подруженька мигом отвернулась в сторону. Пусть живет как может. А потом исчезла и Ирина. И вот с тех пор Алену терзают сомнения. А не причастна ли к таинственной пропаже Медведевой Ольга Марковна? «Почему же вы не рассказали об этой истории в милиции?» – удивился я. «А нас никто и не спрашивал», – тихо пояснила Алена, размазывая чайной ложечкой остатки пены капучино. «Никто из милиции не приходил. Просто Алла Федоровна из учебной части объявила: Ира Медведева пропала. Сколько раз вам, девочки, говорить: ведите себя осторожно, в городе полно маньяков. Дайте мне телефон Ольги», — попросил я. Алена насупилась. «Я его не знаю». «Да? В самом деле?» «Нет, точно. Вот адрес могу сказать». Я кивнул. «Диктуйте». Алена продиктовала и попросила: «Пожалуйста, не говорите Ольге, что это я вам обо всем рассказала». «Ладно», — пообещал я, хотя она сама догадается об источнике информации. «Кстати, последний вопрос. Катя Короткова хороший человек?» «Это кто?» — удивилась Алена. «Вы разве не знаете Катю?» «Какую?» «Сестру Иры». «Нет». «Но она, насколько я понял, тоже учится в УПИ». «Первый раз слышу, что у Ирины есть сестра». «Вы же сами пару минут назад сказали, что выяснили, квартиру в Одинцове снимала Катя Короткова». Алена кивнула. «Да. А когда я Ирку увидела, сразу поняла, это ложь. Ира просто назвалась Катей. Может, взяла у нее паспорт?» Я купил студентке кофе и оставил Алену в забегаловке наслаждаться напитком. Вернулся в институт. В учебной части по-прежнему в одиночестве сидела обрюкшая тетка неопределенного возраста. «Вы, Алла Федоровна?» — лучезарно улыбнулся я. Она кивнула. «Ну, вам удалось что-нибудь узнать?» — я развел руками. «Практически ноль. Ирина при всей своей приветливости и общительности была замкнутым человеком». «Девочки такие беспечные!» — покачала головой Алла Федоровна. «Учим их, учим, а толку мало. Сколько раз им говорили, не ходите поздно вечером одни, не садитесь в машины к незнакомым, не обнимайтесь с первым встречным на танцульках. Все мимо ушей пропускают. Вот недавно случай был. Пришлось нам в милиции разбираться. Галю Малышеву задержали как проститутку. И что выяснилось? Эта абсолютно безголовая двоечница в полночь выскочила из дискотеки и стала голосовать на дороге. Машина остановилась. Галя, она у нас в общежитии живет, сказала мужику: «Купи меня!» и села на переднее сиденье. Скорее всего, Малышева хорошо выпила, потому что задремала. Проснулась она в незнакомом месте от того, что водитель начал ее раздевать. Галя стала сопротивляться, драться, кричать. К счастью, мимо проезжал патруль, внимание которого привлек странно раскачивающийся автомобиль на обочине. Парочку привезли в отделение. Галя обвинила парня в попытке изнасилования, а тот возмущенно завопил: «Ты же сама сказала, купи меня!» На этой стадии разбирательства приехала Алла Федоровна, которая призвана спасать студентов из щекотливых ситуаций, и она сразу разобралась, что к чему. Глупая, подвыпившая Галя выпалила: «Купи меня», имея в виду, что ее следует доставить к зданию института. А водитель истолковал ее слова по-своему: «Купи меня». Отсюда и вышла вся неразбериха. «Почему возникают столь нелепые ситуации?» – качала головой Алла Федоровна. «На это всего лишь один ответ. Из-за глупости девчонок. Разве Галя никогда не слышала о том, что опасно садиться в автомобиль к незнакомому мужчине? Еще хорошо, что все так закончилось. А вот 3 года назад Женя Болотова тоже после гулянки домой не вернулась. На мать жалко смотреть было. Она пока дочь искала, извелась вся». «Нашли дочь?» «Да», – грустно кивнула Алла Федоровна. «На стройке, мертвую. Изнасиловали ее и бросили. Женя жизнью заплатила за свою беспечность. Дети ведь, уверенно, плохое случается с кем угодно, но не с ними. Все умрут, они останутся жить вечно. Эх, молодость. Я думаю, Ирины, как ни жаль это осознавать, больше нет в живых. Сейчас весна придет, снег растает, где-нибудь тело и обнаружится. Очень жаль девочку. Такая веселая была, старательная, занятий никогда не пропускала, не то что другие». «А сестра ее», — перебил я словоохотливую Аллу Федоровну, — «тоже безалаберная девица». «Чья сестра?» — удивилась инспектор. «Ирина Медведевой, Катя Курткова». «А у нее есть сестра?» «Да», — кивнул я. «Разве Катя не у вас учится?» «Нет», — покачала головой Алла Федоровна. «В первый раз слышу о ней».